Нью-Йорк окутан голубым туманом. Была весна, прохладный ветер дул. Стоял мальчонка в своей одежде рваной и что-то тихо прохожим говорил. Друзья, купите папиросы, налетай старшины и матросы. Подходите, пожалейте, сироту меня согрейте. Посмотрите, ноги мои босые. Подходите, пожалейте, сироту меня согрейте. Посмотрите, ноги мои босые. Мой отец на фронте жизнь отдал, мать с винтовки немец расстрелял. А сестра моя в неволе, сам я ранен в чистом поле, отчего и зрение потерял. А сестра моя в неволе, сам я ранен в чистом поле, отчего и зрение потерял. Я ничего не вижу, подходите, я вас не обижу. Подходите, пожалейте, сироту меня согрейте. Подходите, я совсем не вижу. Подходите, пожалейте, сироту меня согрейте. Подходите, я совсем не вижу. Налетай старшины и матросы. Подходите, пожалейте, сироту меня согрейте. Посмотрите, ноги мои босые. Подходите, пожалейте, сироту меня согрейте. Посмотрите, ноги мои босые. Посмотрите, ноги мои босые.